Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Я вам представлюсь. Меня зовут Филипцов Андрей Александрович. Звонок вам поступает из банка Тинькофф Александра Вячеславовна. По поводу вашей задолженности вам звонок поступает. Скажите, ранее с вами сотрудники банка связывались. Последний раз это было позавчера, 27 числа. Вы сообщили сотруднику банка, что хотите решать вопрос в судебном порядке. Правильно я вас понимаю? Не знаю, как вы меня понимаете, правильно или нет. Я вижу, что сотрудник банка указал, что вы сказали, мне что... Мне к чему вот эта сейчас вся порядке? Информация? Это давайте ближе к телу, что вы хотели? Четко, быстро, вопросы. Скажите, вы почему вы решать хотите вопрос именно в судебном порядке? Не ваше собачье дело. Дальше, следующий вопрос. Корректно общайтесь, да, сейчас я же прям с вами поучите общаюсь. Меня, как разговаривать. Понимаю. А я с вами некорректно, вы же дебильные вопросы задаете. Почему я должна с вами почему корректно? Вы сидите вопросы? На работе с гарнитуркой на башке, а я сижу дома. Поэтому я разговариваю так, как считаю нужным, с телефонными идиотами. Все верно, я сижу на работе с гарнитурой на голове, как вы выразились. И тем не менее, сама решаю, как мне с кем разговаривать. Вот вы недостойны более вежливого общения, потому что вы мрази. Звоните мне два раза в неделю, и каждая мразь задает абсолютно те же самые вопросы. Вы не личности, вы клонированные хоббиты какие-то, я не знаю, которые вот сидят, звонят, и каждый одно и то же, сука, спрашивает. Почему я должна с уважением к вам относиться? Почему я должна уважительно с вами разговаривать? Вы же телефоны, вы же вот... Александр, хрена же не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Вы же понимаете, что все разговоры записываются? Вот переслушайте потом, перед сном пару раз. Разговора. Возможно, возможно, до вас что-нибудь дойдет. Хотя в такую тупую бошку, как у вас, ничего никогда не доходит. Дураком родился, дураком и помрет. Угу, 100% даю. Еще есть я надежда на то, что получится случае... что-то взыскать? Или все, кончилось? В таком случае я с вами прощаюсь. Ага, негативную свободен. Информацию все. В вашем пока. Деле я зафиксирую. Да быстрее разговаривай. Ну что ж ты тупой-то такой медленный. Все, пока-пока. Трубку хрящик. Всего стену. Доброго. До свидания. Шоу вам, до пёс. Свидания. Да. Здравствуйте. Угу. Слушаю. Тупая, это Здравбанка. Меня зовут Петрунин Анатолий Вячеславович. Одну минуту, пожалуйста, информация прогружается. Позвольте уточнить. Ольга Борисовна. Да. Это вы? Да. Ольга Борисовна, у вас задолженность перед Росбанком длительностью 221 день. Как дела у вас обстоят с погашением задолженности? Никак. А что планируете предпринять, чтобы погасить текущую задолженность? Ничего текущую. Не планирую предпринимать. Ничего не планируете предпринимать? Угу. То есть вы не заинтересованы в погашении? Нет. А вы брали денежные средства преднамеренно, чтобы их в дальнейшем не выплачивать? А что знание этой информации для вас изменит? Ну, вы скажите, да или нет. А что изменит? Ну, вы же прекрасно должны понимать, что если преднамеренно брали денежные средства для того, чтобы в дальнейшем их не возвращать, это может уже классифицироваться как мошенничество. Угу. Ну да, ладно, хорошо. Преднамеренно брала, чтобы не возвращать. Все, посадите меня в тюрьму по статье «Мошенничество в сфере кредитования». 159-й прим. 1. Давайте, удачи вам. Замечательно, что вы сообщаете. А у вас уточнять вообще, на самом деле-то, будете возвращать деньги? Нет, конечно, ни в коем случае. А по какой причине? Жадная я. То есть, наверное, вы бы хотели, чтобы вы занимали денежные средства, и вам никто не возвращал? Нет, я бы хотела, чтобы вы все-таки обратились в правоохранительные органы, и те возбудили уголовное дело в отношении меня по статье 159 прим. 1, о которой вы только что говорили. Я хочу посмотреть, как это произойдет на самом деле. Или вы дальше запугивания не заходите обычно? Ну, Ольга Борисовна, вы же понимаете, что до данного момента может пройти еще время. Я разве сказал, что банк будет обращаться? Да вы просто... Да, да, да, да, началось. Я так и думала, что вы просто говорите бездумно, что это может быть расценено. Да нифига это не может быть расценено. Потому что 159-я статья Уголовного кодекса прим. 1 говорит о том, что мошенничество в сфере кредитования – это получение денежных средств путем обмана, предоставления неверных сведений и документов. Я вам неверных сведений и документов не предоставляла. А я разве сказал, поэтому это, кстати, Ольга? Вы сказали, может классифицироваться как мошенничество. А как это либо как мошенничество в сфере кредитования, либо как какое мошенничество? Какую статью я вы там придумали? Абсолютно не назвал. Я никакой статьи. Вот, и это говорит ровно о том, что я могу вам отвечать в телефонном режиме все что угодно. То, что я брала с целью невозврата, то, что я не хочу вам ничего платить, это не доказывает совершенно ничего. Конечно, я же не говорю, что это будет что-то доказывать, либо не доказывать. Вот смотрите, как вы переобулись в воздухе. Прекрасно, мне нравится эта ваша техника. Вы заметили? Да, я заметила. Это было, очень здорово. И переобулся. Вы переобулись. Вы же только что мне говорили, что это может быть расценено... В валенке, судя по всему, или в лапте. А это будет расценено как мошенничество в сфере кредитования. А тут вы же, не-не-не, я же ничего не утверждаю. Не-не-не-не-не-не-не. Я сказал, что это может быть расценено как мошенничество. И все. И все. А тут переобулись резко. Я же ничего не утверждаю. Это же я просто так. Это же вообще ничего не доказывает. Ладно, короче, хватит мямлить. Давайте по тексту дальше пробежимся. И я вас отпущу. Да. Чё? Успокойтесь. Да я спокойно. А чё, нервничаете, думаете? Я говорю, давайте быстрее, ну как-то активнее. Выдохните. Я эту статью вам. Так, что дальше мне сделать? Я сразу же вам сказал, что это может быть расценено. Да, давайте уже быстрее, дальше поехали. Хорошо, хорошо, ладно, с вами все понятно. Дальше что? И то придумали. Ебобо. Мужчина, вы ебобо. Я вам со всей ответственностью это утверждаю. Я говорю, дальше поехали. Хватит одно и то же повторять. Мы не на машине, чтобы ехать сейчас дальше. То вы можете в такси ехать. Какой искрометный, сука, юмор. Прям шутка за шуткой. Да вообще. Вы можете с этим юмором обратиться в стендап. Ну, да, думаю, подавитесь вы своим юмором, нужен он мне. В стендап я буду еще обращаться. Вы че? Ну, правильно. Вот не это хватит. Этим шуткам место в аншлаге. Теперь... Какой там стендап? По Волге с этой, с Региной Дубовицкой вам надо отправиться в срочное путешествие. Вот, кстати, они неплохо зарабатывают. Ну все, идите заработайте. Больше, так, короче, стендап. Давайте ближе к телу. Ну че душный-то такой, а? Нет, не короче. Ну, вот такой вот я. Я вам не должен ставить. Ебобо, да? Я поняла, хорошо. Так, и что, товарищ, ебобо мы с вами будем делать? Что будем делать? Погашать задолженность? Не-не-не-не, перетопчитесь. 5 778 рублей 22 копейки, Ольга Борисовна. Не-не-не-не, не будет это. Деньги взяла с целью невозврата. Это вы сейчас говорите. А то, что вы думаете, вы своим занудством меня заставите платить? Вряд ли. Нет. Так. Я не говорю, что я вас заставлю. Да, конечно, вы в состоянии только блеять по телефону, больше вы ни на что не способны. Ставит вас оплачивать задолженность. Вы же понимаете, что в любом случае вам придется возвращать денежные средства. Обязательно. В ваших влажных мечтах. Да, да, да. Все именно так и происходит. В своих влажных мечтах. Пойти обратиться на банкротство. Ага. Только это будет реализация еще имущества, ага. А сделки будут... Да перетопчитесь вы, я еще раз вам говорю, вы не получите от меня ни копейки, и хватит вот этот вот бред весь мне нести. Нет. Да? Да. Ольга Борисовна, вы думаете, вы одна такая? Я уверена, что нас таких много, говорит. Которые взялись волю в кулак, сгребли и послали нахрен таких, как вы. Я думаю, нас таких очень много. А потом пожалели об этом. Да, конечно, да. Вам бы этого очень бы хотелось. Сейчас сказки пойдут, наверное, да? про белого бычка, о том, как люди звонили потом, приползали на коленях, но было уже слишком поздно. Да? Будут такие сказки? Нет? Ну расскажите, я люблю про это сказки. Замечательно. Открывайте Ганса Христиана Андерсона. Да, и вы думаете, Ганс Христиан Андерсон писал именно об этом, да? Я не знаю, о чем он так знал. Так я сказала, про что я люблю вам. Я вам сделала заказ. Исполняйте. Я не знаю, про что вы исполняйте. Любите. Идите, обратитесь к мне. Ваша задача исполнять пожелания клиента. Вот, исполняйте. Я желаю, чтобы вы мне рассказали сказочку. Сказочку рассказали мне про то, как я буду плакать долго и скорбеть. Когда вы что, вы в суд пойдете или коллекторам продадите, что вы там сделаете? И я приползу, страдая и плача, и начну умолять, верните дело, я начну платить. А вы гордо, посмотрев вдаль, ответите, нет, уже слишком поздно. Красиво, да? Красивая история. Я вообще всегда, мне всегда нравится, когда мне вот такую вот чушь рассказывают.